Глава 12. «Что-то ты неважно выглядишь», — смотрел он на меня. «Будешь креветки?» — достал из воздуха тарелку королевских креветок и протянул мне. «Нет?» «А зефир?» «Как можно объединить зефир и креветки?» «Ты кто? План извращения?» То, что он непрост, я уже понял, а еще от него пахло знакомым чаем. «Почему это извращение?» — удивился он. «Тебе что, мои розовые тапочки не нравятся?» Секунду назад они были белоснежными. «Ты еще скажи, что пьешь чай с молоком!» «Пью», — довольно закивал он. «А что?» «Ничего», — устало покачал головой. «Точно извращенец», — выдохнул я, а затем поднял голову к потолку. «Бездна, забери своего друга и идите пить чай дальше, пока у меня крыша не поехала». «А куда она едет?» «Уже опаздывает, небось», — продолжал нести чепуху этот тип. «Мужик, вот скажи, что тебе надо? Я уже понял, что ты от бездны. Так, может, пойдешь и с ней будешь общаться? Не видишь, здесь другой мужик устал и пытается отдохнуть перед следующей битвой». А я и вправду был сильно уставший. Теперь в его руке появилась чашка кофе, которую он кинул только лимона, и теперь довольно подтягивал его, больной ублюдок. Так, пошел он в пень. Стоит и улыбается, но я не намерен из-за него терять свое время. Раз не напал, то, скорее всего, и не нападет. После общения с бездной я, кажется, научился чувствовать, когда от человека или сущности исходит сила. Так вот, тут я понимаю, что даже нет смысла готовиться к битве. Сила от него, конечно, меньше, чем от бездны исходит, но вполне хватит, чтобы несколько тысяч варгов скрутить в бублике. «Ладно», — махнул он рукой, — «шутки в сторону. Я пришел спросить, почему ты обидел мою дочь?» Когда его слова достигли моих ушей, я стал бледнеть, а еще искать варианты, чем я его смогу завалить. В то же время его тело стало источать ужасающую ауру, которая могла бы испугать меня до чертиков. Хорошо, что я уже привык общаться с бездной, так что был не так и впечатлен. Стрелы гниения у меня больше нет. Даже если бы и была, то толку? Уничтожить половину небоскреба? Да это бред. Но и умирать самому не с руки. Так, надо тянуть время, а затем в портал. Стоп, здесь мой клан. Ну, впрочем, девушек здесь нет, так что... Эх, может, Каю позвать? А еще я судорожно пытался сообразить, кому я успел перейти дорогу и чью дочку обидел. Да по факту, я стольких мог обидеть, что... Мне голову можно оторвать, а я даже не пойму, за что. Первое, что приходит на ум, — это отец Лифы. Но она не говорила, что у нее такой отец. Эвастерон вроде упоминал, что ее отец — вампирский аристократ, а этот больше на программиста или хипстера похож. Может, молотом попробовать его стукнуть? «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Чего ты напрягся так? Да пошутил я! Говорила мне бездна, что у тебя проблемы с девушками!» Да я даже не думал, что до такой степени. Скольким бедняжкам ты наделал уже детей, а затем сбежал?» Зашелся он в безудержном смехе, отчего согнулся пополам. Аура его стала спадать, а вот моя злость стала меня заливать, и было плевать, кто стоит сейчас передо мной. «Эй! Ты это, паря! Молоток положи! Не делай глупости, эй!» Принялся кричать он, убегая от меня по комнате. «Говорю, не делай глупости! Я не такой, как ты, и у меня есть детишки! Я не хочу оставить их сиротами!» Я минут 10 бегал за ним, пытаясь поймать его с помощью блинков и долбануть молотом, но безуспешно. На вид плотный мужик вытворял такие трюки, что гимнасты в лучших цирках позавидуют ему, и мне даже блинк не помог. Поняв, что это бесполезно, я плюнул в его сторону и тоже промазал. Зараза! Как же это хреново все! Метка на него не лепилась. Узы вообще не работали. Они просто рвались, как паутинки. «Успокоился?» «Чего тебе?» — из-под лба глянул на него, сидя на кушетке. «Поговорить хотел?» — улыбится он во всю рожу. «А ты веселым оказался, она была права». «Эх, меня что, бездна в карты проиграла? Теперь ты будешь постоянно являться ко мне и напрягать?» «Блин, от него так сильно пахнет чаем, которым бездна любит меня угощать». «Да не!» — снова улыбка на все зубы. «Я пришел посмотреть на тебя». «Этот узнал от нашей общей знакомой, что у одного интересного человека намечается терка с порядком. Вот и не мог остаться в стороне». «А ты кто, собственно говоря?» Картинка в голове стала понемногу складываться. «Я? А что, не видно?» «Хаос!» — расставил он руки в стороны, словно я должен был его узнать и закидать цветами. Он даже голову слегка назад откинул при этом. «А Великий Хаос не хочет надеть штаны?» — намекнул ему, что он все еще стоит в трусах. «Не, ну да ладно, я познакомился, а теперь мне пора. Пока!» — помахал он мне рукой на прощание и повернулся спиной. От его взмаха руки пространство разошлось, и появился разлом, в котором я увидел работающий эскалатор. Он спокойно на него зашел и стал подниматься наверх. Разлом почти сразу закрылся. «Ну, зашибись. Лучше бы я танцевал с девушками на балу». «У вас все готово?» — спросил лидер клана «Порядок» у всех собравшихся. «Или будет, как в прошлый раз, и некроманты не явятся?» «Все готово, босс», — отрапортовал его помощник, рассматривая что-то в своем планшете. «Некроманты не только пришли, но и уже выступили». «Так быстро? Остальных они не захотели подождать?» — спросил он с наездом. «Вы же знаете их. Они делают только то, что им говорит Марашес». Все находившиеся здесь люди, сидящие в кабинете за длинным столом, сейчас были полностью заняты работой и следили за разговором. Однако от работы их отвлек удар по двери, которую кто-то распахнул. «У нас проблемы!» — вбежал в зал человек в легких доспехах и с арбалетом за спиной. «Еще скажи, Иван, что Варк вернулся!» — усмехнулся помощник лидера клана. «Присаживайся, в ногах правды нет». Мужик последовал предложению и уселся, а затем опрокинул в себя стакан воды. По нему можно сказать, что ему пришлось очень долго бежать. «Вернулся!» — наконец выдавил он на себя. «Сука!» — сразу вырыгнулся глава клана. «Гадство!» — поддержал его зам и помощник в одном лице. Вся эта операция строилась в большой спешке по той причине, что им поступила важная информация. Самый сильный боец клана «Честь», который уже многим успел перейти дорогу, был сейчас на испытании и неизвестно, когда вернется домой. Не будь его, и с этим кланом все решили бы по-быстрому. Но доклады, которые собрали разведчики, поражали. Всего один человек был опасен, и в первую очередь из-за своей невидимости. Как они считают, ему очень повезло с навыками, которые явно немалого уровня, и выделяют его среди других. «Как узнали?» — взял себя в руки лидер клана. «Легко. Он убил несколько десятков варваров, затем уничтожил их южный форпост практически полностью, убив их зама Игнатыча». «Пиздец!» — кто-то выругался, а потом закашлялся. «Но это еще не все», — продолжил говорить докладчик. «После этого он наведался к шкецам, развалил там половину их форта, убив при этом не меньше 500 их солдат, и заодно весь дипломатический корпус, который отправил туда клан альбатросов». В зале повисла гнетущая тишина. «Это точно был один человек?» — на всякий случай решил уточнить зам клана. «Ага, они логи проверили». «Пиздец. И сейчас на их главную базу наступают некроманты?» «Ага». Снова тишина. Но длилась она недолго, из-за стола поднялся лидер. «Пожалуй, мне стоит вмешаться. Как вы думаете, он примет мой вызов на дуэль?» — спросил он присутствующих, типа они могли это знать. «Уверен, что да», — кивнули все единогласно. «Вот и отлично. Убьем его, и клан «Честь» будет обескровлен». «Разрешите не согласиться», — подал голос гонец. «У них тоже много людей, пусть и не настолько сильных, но все же». «Внимание! Клан «Порядок» предлагает клану «Честь» честную дуэль. Ставка 6500 серых коробок». «Какие же они молодцы! Столько коробок! Это точно рассчитано на меня, никак иначе. Наверное, уже знает про мою жадность, а может и проблемы с едой. Вот только нет никакого у меня желания вестись на такую провокацию. Будь коробок 500, тогда бы я ничего не заподозрил». «Привет», — помахал рукой комбату, заходя к нему в кабинет. «Отменяй эту дуэль». Нужно было видеть лицо комбата. Я специально пришел к нему пешком, чтобы лично увидеть его. Ну ладно, не совсем пешком. Портал открыл, но самой сути это не меняет. «Неужели тебя так сильно потрепали, что даже встали мозги на место?» — удивился он. «Да тут и без трёпки можно понять, что это обыкновенная ловушка». «А ты поумнел. Может, тебе еще на балу немного побыть?» — отпустил он шуточку в мою сторону. Помимо этого, мне пришло уведомление, что дуэль отменена. Жаль, конечно, но сейчас я действительно нахожусь не в лучшей форме, хоть и сожрал уже многое. И сейчас опять схожу в столовку после разговора с комбатом. Скорее всего, это рассчитано на то, чтобы задержать меня, пока к нам дойдут некроманты. А может, и не только они. Сейчас, судя по отчетам, зомби, которых те посылают, сдерживают наши люди. Хреномант, говорят, там радуется, как ребенок этим противникам. «Будешь чай или кофе, а может...» — предложил он мне разные напитки. «Давай без «может». Знаю я, чем это все закончится», — сразу отмахнул алкоголь. «Ну, как знаешь», — усмехнул он в свои усы и плеснул себе стакан коньяк. В следующий час мы с ним обсудили дела клана и что здесь происходит. А я вкратце описал ему, что это за бал, на котором торчу. Узнал, куда мне сейчас лучше всего направиться, но оказалось, что никуда. Там уже есть наши бойцы, в том числе эльфы и гномы. Ну, раз я никому не нужен, то отправился к девочкам, а заодно и поесть. Правда, по совету комбата, не в небоскреб, а в замок. Там столовую, кстати, уже привели в порядок. Открыл портал в своих покоях, и здесь тоже было пусто. Разве что обнаружил беспорядок, который после себя оставили дети. И это было приятно, когда видишь, что в твоем доме кто-то живет. Хотел написать комбату и спросить, где я их могу найти, а потом вспомнил, что у меня есть карта. Они сейчас были в том месте, куда я и направлялся, а именно в столовой. В замке принял по-быстрому душ, который Глория успела сделать на скорую руку. Затем переоделся в чистое и пошел к ним. «Привет, мелкие!» Здороваюсь и присаживаюсь напротив них со своим подносом, который трещит от количества еды. «М?» — подняла глаза Лиза, и они округляются. «Пап!» Давно она не называла меня так. А затем бросается на шею, я едва успел отодвинуть поднос. Хорошо, что они бедали в закрытой зоне, отгороженной только для высшего командного состава. «Да, у нас тоже есть иерархия, но это вынужденная мера. И да, здесь точно такая же, как и везде, но безопасность в первую очередь. Ну все, хватит!» — попытался я оттащить уже двух детей, которые висели на мне, одновременно закидывая разными вопросами. «А где наши мамы? Они уже дома? Вы вернулись?» — были главные вопросы. «Они еще там отдыхают и будут через пару дней. Я сам сюда зашел всего лишь на один день по делам. Кстати, они передавали, что сильно любят вас, но проверят уроки, когда вернутся». «Уроки?» — поморщилась Лиза, услышав свое нелюбимое слово. «Ну, тогда вы там еще недельку отдохните». «Вообще-то, это только ты их не сделала», — упрекнула Аня подругу. Дальше разгорелся детский спор, в котором я уже не участвовал, а лишь краем уха слушал, пока обедал. С девочками я провел не менее 2 часов, и все это время мы сидели в столовой. Я слушал, как у них дела, чтобы потом все передать девушкам. Они расспрашивали, как там их мамы и как они развлекаются. Приятно просто так посидеть и вспомнить спокойные деньки, но, увы, все заканчивается слишком быстро. Комбат сообщил, что у нас сейчас происходит что-то странное. Одна из 3 стен в небоскребе перестала существовать. Я чуть супом не подавился. «Так, мелкие, мне нужно срочно бежать. А вы тут слушайтесь». «А кого им слушаться?» «Ну, тех, на кого вас оставили». Вроде Катя и Поля говорили, что обо всем договорились перед балом. Снова бегу в свои покои через портал, и там открываю тайную комнату, в которой на стеллажах ровными рядами лежат стрелы и карты. Хватаю все, что мне нужно, так как не успеваю забежать к прапору в гости. «Ха-ха-ха, это будет весело», — дает знать о себе бездна. «Явилась? Не хочешь объясниться, что за хрен с горы ты ко мне послала? Ладно, если бы он хоть убить меня попытался, а то пришел, херню какую-то нес, а затем ушел». «Это Хаос. Веселый тип. Мы чай с ним иногда пьем. А бывает, что и не только чай». «И зачем мне это знать?» «Зайди в свой кабинет. Тебе там понравится». «Ну, мне это не тяжело. Вот только почему у меня 5-я точка говорит не идти туда?» «Но бездна меня вроде еще никогда не подводила. Вырванные глаза, конечно, не в счет. Кстати, да, у меня здесь есть свой кабинет. Правда, сам не знаю, зачем он мне нужен. Вроде у всех солидных людей он должен быть. Вот и я себе сделал». «Варк, беда!» «Не дай бог, он сейчас скажет, что весь небоскреб пропал». «Открылись порталы, из которых прут гоблины и орки. А с севера идут зомби. Большинство наших бойцов едва сдерживают мертвых ишкецов. С приближенными синего плана у нас дела тоже совсем плохи». «Ах ты, супер ситуация такая получилась. Решил мне отомстить? Ну, хорошо». Вбегаю в кабинет, так как бездна просто так говорить не будет, и что я тут вижу? Моя 5-я точка была права. «Ты явился, мой ученик. Я рад тебя видеть». Стоит Хаос собственной персоной в костюме Дарт Вейдера, и все это в пафосной позе. «Сейчас будет битва. Я явился отомстить тебе за утро». Пофиг, что он косплеит Дарта. Пофиг даже на то, что он в тех же розовых тапочках с кроличьими ушками. А вот что не пофиг, это молот, который у него сейчас в руках. Это был не молот, а молот, мать твою. По сравнению с ним, мой молот — детская игрушка для аттракциона, где появляется крот, и ты должен его ударить. Рукоятка была сделана из трех разных пород дерева, черный, красный и белый, и они словно вместе росли, переплетаясь. Ударная часть была полностью из металла, а вот какого мне тяжело сказать. А еще она больше и шире, и разукрашена разными черепушками и драгоценными камнями. «Может, ты не Хаос, а Шизик?» Каюсь, вырвалось у меня само собой. «Ты будешь наказан сейчас». Не успел я опомниться, как по моему столу он прошелся ударом молота, и стол развалился на щепки. Хорошо, что это обычный стол, а не из другого мира. И после этого он на нормальной скорости побежал ко мне с желанием убить. «Достань свой молоток и сразись со мной». Не унимался Шизик. Этот свой спич он сопровождал широкими взмахами, которые серьезно могут ранить или даже убить. Я несколько раз вернулся блинком от него в надежде, что он одумается, но разумом там и не пахло. Он тоже смеялся, как бездна, только более безумно. «Ну нахер!» — понял я и открыл портал. «Да он не открылся!» «Ну нахер!» — мысленно произнес я про себя во второй раз и подбежал к двери. «А она заперта!» Вот тогда-то я достал и свой молот и стал лупить по ней, а затем снова мне пришлось убегать от его атак. «Почему ты убегаешь?» Сквозь смех пытался он догнать меня, да еще говорить при этом. «Я понимаю, что это все не просто так, но, мать его, время, у меня его просто нет». Уф, чуть не достал меня. Я едва успел увернуться. «Мужик, ну ты нормальный!» — крикнул я ему, когда ощутил, насколько близко от меня прошелся его молот. Но ему было плевать, а я стал злиться. «Там мой клан, а этот мудак...» С каждой потерянной секундой я закипал все больше и стал ощущать, что даже начинаю порыкивать, и в один момент он добился своего. «Пиздец тебе, мудила!» — взревел я, как бешеный зверь. Мне было плевать, убьют меня или нет, я знал одно. Я хочу спустить его с небес на землю. Есть только он и я. Больше никого, я порву его, чего бы мне это ни стоило. «Ханра тебе!» Едва выговорил я это на нечеловеческом языке. Сознание угасает, а на смену ему приходит что-то злое и такое родное. «О-о, как ты разозлился!» — удивился мужик и перестал хрипеть, а еще пропал с головы его шлем. «Блин, знаешь что, у меня там сериал начинается, а потому, пожалуй, я пойду. Но было весело, спасибо, я еще позже зайду. Бывай!» Как в сказке, пространство расходится, и он уходит вдаль. Пространство за ним закрывается, а я, как придурок, остаюсь в комнате один с лютой, просто звериной жаждой крови. «Ой, чуть не забыл!» Опять открывается пространство, и я уже собираюсь его атаковать, подняв руки вверх с молотом. Атаковать! Он делает маленький шажок и оказывается возле меня с такой скоростью, что я даже не почувствовал, как он выхватил тяжелый молот из моих рук. И теперь я застыл в позе с поднятыми руками, держа только воздух. «Этот мусор я, пожалуй, заберу», — хмыкает он, оглядывая мой молот, а затем швыряет его в стену. Сразу же оттуда появляются две черные руки, которые ловят его и утаскивают в стену. «А вот это тебе!» — вставляет в мои руки тот самый молот, от которого я только что убегал. Это что было?» — не понимаю я ничего. «Ой, совсем нет времени. И не только у меня, но и у тебя!» Картинно он хватается за голову и начинает сокрушаться. «Ну, ничего, я сейчас тебе помогу!» Взмах руки, и передо мной открывается портал, в который он толкает меня. «Удачной охоты, Варк! Порви их всех! Увидишь порядок, передавай ему привет! Скажи, что я очень расстроен за их последний поступок!» — крикнул он мне напоследок, и время пришло в норму. Вроде, когда он коснулся меня, это было как в замедленной съемке. Но на самом деле оказалось, что я влетел в портал на такой скорости, что сделал тройное сальто. «Варк, ты чего там?» — пришло сообщение от комбата. Оглядываюсь и понимаю, что я стою перед стенами небоскреба, а на меня бегут гоблины и орки. Медленно опускаю голову вниз и смотрю на новый молот, вес которого я ощущаю довольно-таки сильно. Оценка. Молот хаоса. 10 уровень. Уникальный предмет. Примечание. Предмет имеет навык удара по земле и может с каждым новым убийством повышать свой уровень. Примечание. Данный молот является уникальным предметом даже для мира высшего порядка. Не исключено, что его попытаются у вас отобрать. Значит, молот хаоса, да? А ведь моя злость никуда не пропала и сейчас требует выхода. На лицо вылазит оскал, и я выпускаю все свои эмоции, которые так усердно держал внутри. Охота началась.